Глава вторая. Ваш безграничный потенциал. Если бы не было женщин, все деньги мира ничего бы не значили. Аристотель Анасис. Женщины невероятно значимы. Для моей мамы это не было секретом. Она выросла в традиционной семье, но прекрасно осознавала собственную ценность и свой потенциал. И все ее близкие друзья и родные тоже. Мама очень любила своих братьев, отца, мужа, и чувствовала, что это взаимно. Гармоничные отношения были так естественны и органичны для мамы с раннего детства, что она была уверена, все женщины живут так же. С тех пор многое изменилось. В массовой культуре все чаще толкуют о так называемой «гендерной флюидности». Проще говоря о том, что и мужчинам, и женщинам в разных пропорциях присущи качества обоих полов. Более того, все чаще авторы-исследователи запросто отрицают многие особенности, свойственные женщинам, считая их проявлениями слабости или предрассудками. Даже розовый цвет одежды нынче не приветствуется. Быть женщиной почему-то сегодня стало едва ли не стыдно. Но мы не можем быть похожими на мужчин, ведь природа одарила нас существенными отличиями. Не только теми, что очевидны внешне. Наше тело и мозг работают иначе. Мы настолько отличаемся, что даже медицина подходит по-разному к решению наших проблем. Женщины прекрасны от природы, и мужчины ценят в нас это. Развив внутренний потенциал, мы можем получить истинное удовольствие от жизни. Я хочу, чтобы, прослушав эту аудиокнигу, вы поняли, быть женщиной не просто приятно. Если вы научитесь пользоваться всем, чем наделила вас природа, вы сможете получать от жизни намного больше, чем что-то просто приятное. Вы взглянете на себя иначе и раскроете новые возможности самореализации. Все, что вам нужно, рассказано в этой аудиокниге. Женщины оберегают цивилизацию. Мужественность и духовность — украшение мужчины. Без мужской поддержки нам было бы сложно, ведь они подчас куда сильнее нас. Они готовы на подвиг, и их смелость служит примером для детей. Однако без женской нежности становятся куда более агрессивными. Слишком много в их крови тестостерона. Мужчинами движет либидо и дух соперничества, и это может привести к конфликтам между ними. Такими уж они рождены, но это не повод ставить на них крест. Представителям сильного пола бывает подчас сложно справиться с необузданными инстинктами с большой и нередко агрессивной силой. И мы, женщины, сумеем помочь им направить необузданную энергию в мирное русло. Мужчины — стратеги. Они способны созидать, организовывать цивилизацию, но часто упускают из виду то, что для женщины кажется очевидным. Поэтому мы нужны им. Если женщин нет рядом, женщины забывают о нравственности и чести, мужчины забывают о цивилизованности, о человечности. Для отдельно взятой семьи и для целых народов это словно смертный приговор. Горе мужчинам, женщины которых теряют нравственность, а зачастую впадают в обычную распущенность, едва ли не возводя в культ супружескую измену. Если женщина идет по неверной дорожке, мужчина следует за ней. Мэй Уэст. Очарование женственности поможет пробудить вашу женскую силу, научит вдохновлять в партнере мужественность и строить с ним долговечные отношения. В таких отношениях мужчина – лидер, защитник, а женщина дополняет его чувственностью и интуицией. Именно такие пары создают самые крепкие семьи, на которых держится вся нация. Женственная женщина – портрет в полный рост. Кто же мы такие, женщины? Почему незаменимы? Для нас на первом месте стоят отношения с близкими, особенно родными и друзьями. но нас может волновать и судьба людей, которых мы даже никогда не встречали. Мы соболезнуем голодающим и нищим, часто возглавляем общественные организации помощи обездоленным. Разумеется, и мужчины умеют сопереживать, но женщины – основа всех благотворительных фондов, и зачастую именно они добиваются особых успехов в областях, связанных с помощью и поддержкой нуждающихся. Мы обладаем невероятной силой, однако многие из нас даже не подозревают об этом. Более того, даже те из нас, кто об этой силе знает, не всегда умеют ею правильно воспользоваться. А зря. Именно мы способны даже изменить мир, в первую очередь мир тех, кто нам дорог. Да, иногда, как я говорила ранее, мы добиваемся своих целей очень настойчиво, но все-таки редко бываем по-настоящему агрессивными. Обычно нас куда больше заботит благополучие близких, еще бы. Именно тут сокрыт один из источников нашей силы. В попытках помочь дорогим нам существам мы порой забываем о себе и своем здоровье. Хотя у нас есть внутренний эмоциональный стержень, мы весьма чувствительны к деталям повседневности. Мы любим занятные безделушки, рукоделие и прочее домашнее творчество. Ценим красоту, и поэтому нам хочется ощущать себя красивыми. Поэтому мы уделяем много внимания внешности, экспериментируем со своим образом. Нам нравится подбирать себе одежду, в которой мы чувствуем себя привлекательными. Именно поэтому индустрия моды и красоты в основном направлена на женщин. Без нас бы она просто не существовала. Мы также стараемся делать красивым и мир вокруг. Вы же помните фразу «В доме не хватает женской руки». Все верно. Когда о быте заботится женщина, жилище становится домом, радует глаз. В нем царит атмосфера уюта, которая загадочным образом испаряется, стоит женщине на пару недель уехать. Женщины мечтают о романтической любви. Нам нравится любить и чувствовать, что нас обожают, знать, что есть на кого положиться, рядом человек, который поддержит и защитит. Конечно, мы сами можем обеспечивать семью и развивать свои таланты, но нам важно и приятно, когда не приходится все делать в одиночку. Даже если занимаемся карьерой, семья остается на первом месте. Мы любим своих детей и, если нужно, рискуем жизнью ради их здоровья. В мире намного больше благородных женщин, чем мужчин. Нам часто очень важно совершать хорошие дела, даже если мы не получаем за это признание. Более того, многие из нас предпочитают оставаться в тени, ведь возможность помогать дороже славы и публично высказанной благодарности. Мы готовы на очень многое, чтобы сделать счастливыми порой даже малознакомых людей. И если они не ценят этого, нам бывает больно. И все-таки мы самоотверженно бросаемся им на помощь. Как и мужчины, женщины могут быть лидерами, служить для людей примером смелости и доброты. Единственное отличие лидеров женщин от мужчин – женственность. Кроме того, женщины редко специально выделяют промежуточные задачи для достижения какой-то одной конкретной цели. У нас куда сильнее развита многозадачность. Мы можем одновременно готовить ужин, стирать, отвечать на дверной звонок и вести светскую беседу. Мужчинам это дается сложнее. Мой муж постоянно говорит мне: «Если я готовлю шашлыки, я готовлю шашлыки, не отвлекай меня». Ему нравится сосредоточиваться на чем-то одном. Конечно, он, как и все мужчины, может выполнять и несколько задач одновременно, но это отнимает у него много сил. Женщины еще и матери, а это самая сложная и неблагодарная работа на свете. Чтобы исполнить ее хорошо, нужно потратить столько усилий, усердия, нужно быть смелой, терпеливой, отдавать ребенку всю любовь и внимание. В то же время работа мамой приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Однажды став матерью, женщина не перестанет быть ею до конца жизни. За что бы мы ни взялись, добиваемся результатов благодаря женским талантам, которыми природа одарила именно нас. И если вы пока их в себе не открыли, вам поможет эта аудиокнига. В чем значимость женщины? Чтобы у вас в жизни появилась романтическая любовь, необходимо поверить в себя. Без веры в себя у вас не получится общаться с людьми так, как вам бы того хотелось. Вера, уверенность начинаются с понимания. Поймите себя, и перед вами откроется невероятное количество новых возможностей. К сожалению, роль женщины не всегда высоко ценили в обществе. Когда-то к нам относились как к рабыням, отдавали замуж без нашего согласия, издевались, не давали принимать самостоятельных решений. В некоторых странах до сих пор унижают девушек, когда у них идут месячные. Не имея возможности даже купить прокладки, девушки вынуждены сидеть взаперти, пропуская занятия в школе или университете. А ведь это может плохо сказаться на их возможностях в будущем. В других странах на могильных камнях женщин не указывают ни их имен, ни даты рождения и смерти. Родные мужчины девушки, которые должны бы любить и защищать ее, могут убить ее просто потому, что им так захотелось. Но вся эта архаическая дикость не отменяет нашей значимости. Женщины делают для блага мира не меньше мужчин. Мы можем быть лидером, ученым, художником, музыкантом, поэтом, руководить крупной компанией. Но на мой субъективный взгляд, социальное положение никак не влияет на значимость женщины. И уж тем более оно не умаляет ценность мужчины. Все, и мужчины, и женщины, одинаково важны для мира. У каждого известного человека, будь он королем, героем, изобретателем, была мама, выносившая и родившая его. Почти каждого из нас вырастила женщина. Большинство учителей начальных классов – женщины, и они обучают чужих детей. По данным последнего опроса Бюро статистики труда США, количество воспитателей мужчин в яслях и детских садах составляет всего 2,3%. Количество учителей мужчин в средних школах – 18,3%, в старших школах – 42%. Историческая статистика. Намного больше женщин погибло во время родов, чем мужчин пало в боях. До того, как начала развиваться медицина, роды были наиболее частой причиной смерти женщин. По самым умеренным подсчетам, смертность составляла 1 к 100. В наше время каждый год во время беременности и родов умирают 287 тысяч женщин, 99% из них живут в развивающихся странах. По данным организации Maternity Worldwide, женщины умирали либо в процессе родов, либо из-за осложнений при беременности. Махмуд Фатхала, организатор инициативы Safe Motherhood. На первый взгляд, невероятно. Но в сущности войны не такое уж частое явление, а дети рождаются каждый день. Не так давно, чуть более сотни лет назад, любая женщина прекрасно осознавала, что рискует жизнью. А ведь смерть матери оставляет неизгладимый след на всей семье и особенно на осиротевших детях. Порой они оказываются в голоде и нищете. Именно нам, женщинам, выпала честь рожать детей. Их воспитанием тоже по большей части занимаемся мы. Вряд ли можно найти более весомый вклад в развитие человечества. Лидеры, музы, вдохновительницы. Женщины становились и лауреатами Нобелевской премии, и монархами, и писателями, возглавляли корпорации. Истории известно множество случаев, когда женщины рисковали жизнью ради всего мира и вдохновляли людей на подвиги. Яркий пример – леди с лампой, Флоренс Найтингейл. Сестра милосердия из Великобритании, которая активно боролась за улучшение гражданской и военной медицины. Ее деятельность вдохновила людей на создание Международного комитета Красного Креста. Ее современник Люсьен Боден писал о ней: Эта хрупкая женщина выходила раненых целых трех армий. Вот список женщин, которые оказали огромное влияние на этот мир, просто чтобы напомнить, какой невероятной силой мы обладаем. Ади Рош основала организацию помощи сиротам, потерявшим родителей в ядерных катастрофах. Абигейл Адамс наладила отношения между бывшими президентами США. Аун Сан Су Джи посвятила жизнь борьбе с диктатурой и установлению демократии в родной Бирме. Кэрри Томас – известная деятельница в сфере образования. Кори Тен Бом – во время оккупации Нидерландов во Второй мировой войне создала подпольную организацию для спасения евреев. Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, выступает за доступность образования для женщин во всем мире. Самый молодой лауреат Нобелевской премии. Висака Дармадаса – борец за мир на Шри-Ланке. Сакагавея – помогала экспедиции Льюиса и Кларка исследовать северо-западные территории США. Робин Лим – работает акушеркой, открыла сеть клиник Яясан Бумисехат, в которых предоставляют бесплатные услуги по дородовой помощи, принимают роды и оказывают медицинскую помощь тем, кому она необходима. Королева Эмма открыла больницы и школы на Гавайях. Харриет Тубман возглавляла американскую сеть активистов по борьбе за права темнокожих «Подземная железная дорога», помогала рабам выбраться на свободу. Клара Бартон и Флоренс Найтингейл основали Красный Крест. Чи Нгуен помогала беспризорным детям во Вьетнаме. Доктор Хава Абди, сомалийский врач, открыла больницу для женщин. Рискуя жизнью, помогала детям и тем, кто лишился дома во время гражданской войны в Сомали. За это была номинирована на Нобелевскую премию мира. Дороти Хамберт в 70 лет отважилась получить образование в колледже. Молодость не предоставила ей такой возможности, решительностью вдохновила множество женщин. Иммакуле Илибагиза выжила во время геноцида в Руанде, написала автобиографическую книгу «Оставлено рассказать открытие Бога среди руандского Холокоста». Вдохновляет своей историей множество людей по всему миру, рассказывает о целительной силе прощения. Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон. Математики-инженеры внесли значительный вклад в работу НАСА во времена космической гонки между США и СССР. Они вычисляли траекторию полетов для различных космических программ НАСА. Этот список можно продолжать до бесконечности, и он будет состоять лишь из известных женщин. А ведь жизнь миллионов проходит незаметно, хотя они не менее самоотверженно многим жертвуют, а то и рискуют жизнью ради любимых. Верные, трудолюбивые, на них держится мир. Возможно, вы одна из них. И хотя большинство из нас живут обычной жизнью, мы можем добиться удивительных успехов в той сфере, которую выберем. Богини уюта. Женщины – основа домашнего очага, создательницы семейного уюта и общественного спокойствия. Наш природный талант – быть матерями и превращать место, где мы живем, в самое комфортное на свете. У нас дома всегда царит атмосфера тепла, и ее замечают гости. Наши усилия не напрасны. Результат помогает родным и друзьям быть сильными, а на сильных людях держится общество. Матери мира. Под словом «мать» я подразумеваю не только тех, кто родил детей. Если женщина не может иметь детей, это ни в коем случае не умаляет ее значимости. Ведь понятие «мать» гораздо шире. Мы можем быть матерями для всех нуждающихся, даря им любовь и заботу. Когда женщина рожает ребенка, у нее появляется молоко. Никакие смеси не идут в сравнение с настоящим молоком матери. Во многом благодаря ему у ребенка в первые месяцы жизни вырабатывается иммунитет. К тому же оно всегда нужной температуры, и малыш получает его бесплатно. Быть матерью – сложная работа. При этом неважно, становимся ли мы матерями по-настоящему или в фигуральном значении слова. Мы не получаем за это практически никакой отдачи, особенно от малышей. И все же готовы каждый день выполнять рутинную работу, потому что делаем это ради любимых людей. К счастью, нам помогает в этом наш навык многозадачности. Представьте себе, что увидели следующее объявление о работе. Требуется помощь. На этой должности вам придется проявить всю вашу креативность. Вы должны уметь оказывать первую помощь. Обязательно навыки приготовления еды и знание условий ее хранения. Умение шить будет являться преимуществом. Мы ждем от вас знаний в преподавании, философии, бухгалтерском учете, диетологии, терапии, дизайне интерьеров и тайм-менеджменте. Необходимы навыки ведения переговоров. Также от вас потребуется умение выводить сложные пятна с любых поверхностей и тканей. Приветствуется опыт садоводства. Умение управлять транспортным средством будет являться преимуществом, так как мы оказываем помощь по всему миру. График работы – 365 дней в году, в дневное и ночное время, выходные плавающие. Увольнение по собственному желанию не предусмотрено. Политика нашего предприятия предполагает, что вы любите наших клиентов так сильно, что ради них готовы жертвовать здоровьем и даже жизнью. Вы должны молиться, волноваться за них и их супругов и не ждать любви в ответ. Вам также необходимо любить их детей и внуков и всеми возможными способами участвовать в их жизни. Зарплата не предусмотрена. Думаю, вы уже догадались, что это о вакансии матери. При всей сложности такой работы многие считают ее недостойной. Почему умная, образованная женщина должна тратить на это свое время? Какой тут подвох? Все дело в том, что мы получаем взамен, вместо зарплаты. Материнство – это крепкие отношения с близкими, сила воли, закалка характера и любовь потомков. Материнство – одна из немногих работ, которая непосредственно влияет на целые поколения. Зачем это все? Если у вас еще нет детей, вы, скорее всего, не раз задавались вопросом, как можно добровольно соглашаться на материнство, если это настолько сложно. Ответ – оно того стоит. Именно тут мы можем проявить свои природные таланты во всю их мощь. Биологически и психологически мы готовы к материнству. Это наше призвание, и оно доставляет нам удовольствие. К тому же это высочайшая миссия. Без матерей не существовало бы человечества. Тут есть уточнение. Не все могут родить. Когда женщина узнает, что она бесплодна, ей нередко кажется, что все надежды и мечты разрушились, жизнь лишилась смысла. Хотя и многие потом находят выход. Кто-то усыновляет детей, а кто-то направляет всю свою энергию на помощь окружающим, старается совершить как можно больше добрых дел. Те, кому довелось растить малышей, проживают с ними целую жизнь. Она полна душевной работы, одновременно и разрывает сердце, и наполняет его любовью. Нас так многое связывает с детьми и внуками. Познав материнство, мы понимаем, что это ни с чем не сравнимый опыт, который мы ни на что не променяем. Быть мамой – это навсегда. Материнский инстинкт не угасает в женщинах до самой старости. Недавно мы с дочерью Джиной и ее новорожденным сыном ходили к ней на прежнюю работу в дом престарелых. Так трогательно было наблюдать, как женщины довольно преклонных лет умилялись малышу, сколько невыразимой нежности было в их глазах. Материнские инстинкты до сих пор очень сильны и во мне, хотя мои дети уже взрослые. Каждый раз, когда я слышу, как где-то неподалеку плачет ребенок, моментально реагирую, меня охватывает беспокойство. Причем, чем младше малыш, тем выше уровень беспокойства. Уверена, вам это хорошо знакомо. Мы всю жизнь переживаем за детей, даже за тех, которых никогда не видели. Существует множество фондов, которые помогают новорожденным, оказавшимся в нужде. Их матери подчас настолько бедны, что не могут позволить себе подгузники для ребенка. В работе этих фондов участвуют в основном женщины. Им не безразлична судьба других женщин и их детей. Одна группа волонтеров занимается тем, что выкупает старые свадебные платья и шьет из них погребальную одежду для мертворожденных. Другая присылает роженицам коробки со всем необходимым для первых дней жизни малыша. Забота о детях – наш талант от природы, который мы применяем по-разному. Мы нужны мужчинам. Эмоционально развитые мужчины ценят нас и готовы строить отношения, хотя порой это непростая задача. Мужчина надеется найти женщину, любящую его, которую он сам будет любить и оберегать. А нам предстоит поддерживать ту особую атмосферу, в которой возможно рождение романтической любви. Один мой знакомый как-то сказал: «Вы нас приручаете, вы смягчаете наш темперамент, а еще учите и вдохновляете нас. Неважно, какое социальное положение занимаете, на виду вы или в тени, своей женственностью и очарованием вы можете повлиять на людей и сделать этот мир лучше». Подытожим. Вашу значимость невозможно переоценить. Женщины оберегают цивилизацию и будущее человечества. Вклад женщин в мировую культуру так велик, что его невозможно оценить и облечь в слова. Женщины – матери этого мира. Мы создаем домашний уют, можем быть лидерами. Мы нужны мужчинам. Помните, вы невероятно ценны и значимы. У женщин граней характера больше, чем у отшлифованного алмаза. И если с одной стороны мы обнаружим скол, он не затмит блеска всего камня в целом. Мэрили Анделин Сондерс. Королевский кинжал.